Глава первая. Прорыв в неизвестность. Каникулы накрылись самым неприличным словом. Вместо приятного времяпровождения в кругу друзей, Олегу предстояло провести лето рядом с дедом, который плохо ходит и реально нуждается в помощи. Это полбеды. По непонятной прихоти старик уехал на все лето в Белоруссию, выбрав для лечения заштатный санаторий на границе с Польшей. С родителями не поспоришь, так что хочешь или не хочешь, а придется до осени сидеть в дремучем лесу. Одно хорошо. Дед вполне адекватен и любит проводить время в компании. Именно страсть к веселому общению впоследствии привела к печальным последствиям. Едва Олег устроился в номере и разложил вещи, как его позвали на пикник. Изначальное предположение, что придется кормить комаров в обществе хромоногих старушек, разбилось о шумное сборище всех возрастов. Стол под навесом с мангалом и музыкальным центром находился на границе санаторного комплекса. Выступая в роли тамады, дед представил обществу внука, и после знакомства Олег присоединился к сверстникам. Застолье с шашлыками и вином сменилось танцами, а опустившаяся ночь потребовала развести общий огонь. Кто-то вспомнил о празднике Ивана Купала и призвал к поиску цветущего папоротника. Олег для видимости побродил по краю поляны, затем поковырял палкой разгорающийся костер и принялся бездумно созерцать тихие воды местной речушки. «Ты что делаешь? Идиот! Она же с взрывателем!» Раздавшийся за спиной истошный вопль заставил недовольно поморщиться. Он не любил пьяных, тем более всякие дурацкие выходки с непредсказуемыми последствиями. Не желая оказаться рядом с разгорающейся сварой, Олег встал и направился ближе к воде, но почти сразу был сбит наземь. Он еще успел недовольно пнуть запыхавшегося деда, как по ушам больно ударила взрывная волна. Сознание благоразумно укрылось в спасительной мгле забвения. Пронзительный звон в голове и неимоверная тяжесть в груди вырвали Олега из беспамятства. Он с трудом сдвинул навалившееся на него тело и поднялся на колени. Где это он? Река, маленькая полянка среди дремучего леса, макушки деревьев, покрыты розовыми кружевами утренних солнечных лучей. Где-то недалеко бухнуло несколько взрывов, вслед за ними послышались сухие щелчки. Сильное головокружение заставило сесть на траву, и только после этого он узнал в лежащем рядом человеке своего деда. Олег испуганно начал его тормошить. «Дед! Дед! Что с тобой? Вставай! Деда, миленький! Где это мы?» Наконец старик утробно закашлялся, медленно повернулся на бок и ворчливо потребовал. «Руку дай! Без посторонней помощи мне не встать!» «У меня голова кружится и тошнит», — пожаловался Олег. «Нет, чтобы сказать спасибо, так он еще жалуется. Взрыв мины в костре мог начисто снести твою бестолковку». «Какая мина? Какой костер? И вообще, где мы?» «Слабак. До сих пор еще не очухался», — сурово ответил дед. «Где я?» — тихо повторил Олег. «Ты вчера приехал ко мне в санаторий», — участливо ответил старик. «Давай помогу встать и потихонечку пойдем обратно». «Не хочу в санаторий. Голова кружится». «Здесь хорошие врачи. Быстро приведут в норму». Вопреки ожиданиям, за окружающими поляну соснами, вместо санаторных корпусов показался добротный дом в окружении многочисленных хозяйственных построек. Дед недовольно хмыкнул и осторожно усадил внука на крылечко. Тотчас в дверях появился мужчина с карабином наперевес и зло заявил. «В дому не пуще, виносче!» «Откуда Манлихер?» — нейтрально поинтересовался дед. «Прежняя власть дала, а советы не успели добраться до егерей», — с вызовом ответил хозяин дома. Внук с дедом озадаченно переглянулись. «Хочешь прогнать незнакомцев — прогоняй, но зачем угрожать оружием, причем боевым?» «Делать нечего. Придется уходить, благо лесная дорога упиралась прямо в дом». Только они собрались встать, как в разнобой треснули выстрелы, у хозяина дома подкосились ноги, и он рухнул на крыльцо. Старик запоздало дернул Олега за руку, и оба неловко спрятались за ступеньки. В этот момент в доме прозвучал ответный выстрел. Судя по пыльному фонтанчику, упали они вовремя. «Психбольница, а не санаторий!» — нервно выкрикнул внук. Со стороны леса ударил шквал винтовочного огня, со звоном посыпались стекла, а дверь задергалась от удара пуль. Как-то неожиданно появились фигурки солдат, знакомые по фильмам в форме вермахта. Пригнувшись, они пробегали несколько метров, затем делали выстрел с колена и снова бежали к дому. Финальный бросок гранат завершился совсем не киношным взрывом. Дальнейшие действия выходили за рамки здравомыслия. Солдаты вытащили из дома парня с карабином, затем женщину с двумя девочками и без разговоров закололи штыками прямо перед крыльцом. «Крепись!» — крепко сжав руку внука, прошептал дед. «Не вздумай кричать или вставать!» На самом деле Олег не мог ни шевелиться, ни думать, ни говорить. Он смотрел на собирающиеся в лужицы ручейки крови, на спокойные лица людей в немецкой форме времен Второй мировой войны и ничего не понимал. Подобного не может происходить. Слишком реально для галлюцинации или бреда после контузии. Вот один из солдат небрежно стащил с крыльца мертвого хозяина дома, указал на дверь и добродушно сказал: «Erlaube abholen alle Sachen fahren mit un». «Быстро!» — дед потянул внука за руку. «Ищи сапоги, пиджаки и шляпы!» «Ты чего? Сам только что велел сидеть мышью!» Выходя из ступора, запротестовал Олег. «Не топчись бараном! Он приказал собираться и ехать с ними!» «Шляпа зачем?» «Сейчас такая мода! Вперед!» Дед силой затолкнул внука в дверь. Спешные сборы прервал требовательный стук прикладом в оконную раму. К этому моменту они нашли заплечные торбы, сложили туда модную одежду и запас продуктов. Предусмотрительный дед вышел к немцам с большим оковалком сала и под довольный хохот протянул его эфрейтору. Олегу было не до смеха. Две запряженные телеги посреди двора явно указывали на его дальнейшую судьбу. «Что делать, деда? Я лошадей только в цирке видел», — уныло шепнул он. «Не суетись и включи мозги. Я сяду на первую подводу, ты на вторую. Тряхнешь вожжами, и лошадка сама потопает вслед». Ехали недолго. Очередной изгиб лесной дороги открыл место кровавой стычки. На дороге лежали убитые лошади, а чуть дальше на обочине отдыхал взвод солдат. В стороне, рядом с опрокинутой телегой, сиротливо стоял перекошенный миномет. Кровь, вермахт, трупы. Абсолютно сюрреализм происходящего заставил Олега силой постучать себя по голове. Что произошло? Почему он реально участвует в событиях чуть ли не столетней давности? Собирая в доме егеря подходящие вещи, они нашли в чулане кринку молока и успели на ходу перекусить. Так что умопомешательство после контузии исключено, тем более синхронное для двоих. «Arbeit! Schneller!» — резко выкрикнул сопровождавший их немец и указал рукой на трупы. «По пять трупов на телегу, больше лошадь не потянет», — шепнул дед. Работу выполнили быстро, причем дед не забыл вытащить из карманов и передать сопровождающему солдатские книжки. Вместо благодарности тот указал на обочину и приказал: «Alle, sicher!» «Всех так всех», — покорно ответил дед. Они принялись за остальные тела, укладывая их вдоль дороги в ряд. Затем старик снова собрал солдатские книжки с медальонами и передал немцу, а внук свалил в кучу раскиданное оружие. Новых распоряжений не последовало, сопровождающий продолжал сидеть на земле, облокотившись на колесо телеги. «Пойдем поищем наших. Они заслужили христианское упокоение», — предложил дед. «Это 41-й год, да? Как мы здесь оказались?» — растерянно спросил внук. «Ты спрашиваешь меня? Кто все время твердил о продвинутой молодежи и отсталых стариках?» «Не злись. Перемещение во времени физически невозможно», — заявил Олег. «Незачем попусту разглагольствовать о возможностях физики. Нам надо выжить и выбраться к своим», — раздраженно ответил дед. «Хочешь зайти в лес и дать деру?» — предположил внук. «Не тупи! Куда бежать? Двое русских без документов в белорусской глубинке. Пограничники или немцы расстреляют нас без разговоров. От немцев спрячемся, а нашим расскажем много важных и полезных сведений», — возразил Олег. «Ага. Особенно о развале СССР и разгоне КПСС. Вмиг всадят пулю в затылок», — ехидно заметил старик. Внук продолжал настаивать на важности их знаний для государства, которые обязательно помогут в кратчайшие сроки разбить врага. Дед внимательно смотрел по сторонам, лишь изредка делая язвительные замечания. Наконец, они нашли место засады, где сложили головы четверо бойцов. «Посмотри, сколько гильз!» — воскликнул Олег. «Били двумя дегтяревыми и ушли под обстрелом минометов», — ответил дед. Погибших пограничников похоронили у самой дороги, поставив в изголовье православный крест. После осмотра противоположной стороны дороги нашли еще одного погибшего. По всей видимости, он забросал гранатами минометные расчеты и ценой жизни помог товарищам отступить. «Далековато от границы отошли пограничники», — аккуратно выравнивая могильные холмики, заметил внук. «Бестолач!» — возмутился дед. «Ширина погранзоны до полусотни километров, причем погранзаставы стоят на всю глубину». «Глупость несусветная», — сделал вывод Олег. «Во время войны эта глупость позволила надежно защитить наш тыл от проникновения диверсантов». «Вот уж не ври», — фыркнул внук. «Все знают, что тыл патрулировали войска НКВД». «Тоже мне знахари. Между прочим, пограничники входят в состав НКВД, а немцы одевали диверсантов в форму внутренних войск, поэтому их отлавливали, словно цыплят». «А СМЕРШ?» «Создали дураки или маньяки коммунизма», — ехидно прервал дед. «В реале это пост пограничного перехода с обязанностью проверять документы». «Кто, по-твоему, ловил и допрашивал шпионов?» — не сдавался внук. «Ты никогда не слышал слова «контрразведка»?» — парировал дед. «Это структурное подразделение ГРУ начинается от штаба полка и заканчивается генеральным штабом». Разгорающиеся дебаты прервал шум подъезжающего грузовика. Из кабины вышел офицер и почти сразу начал орать на сопровождающего. Тот сначала оправдывался, то и дело указывая на деда, но, увидев в руке командира пистолет, смолк и паник. «Зумер шнель!» — приказал офицер, затем резко спросил. «Ду хаст документы?» «Так велел господин офицер», — с покорным поклоном ответил запыхавшийся старик и указал на сопровождающего. Понятен был ответ или нет, осталось неизвестным, но вопли офицера в адрес солдата многократно повторяли слово «трибунал». Дед с внуком осторожно отошли к машине, где Олег тихонько спросил. «С чего это разгорелся сыр-бор?» «Они будут хоронить своих солдат на воинских кладбищах, а собранные в кучу документы потребуют опознания тел». Трясясь и подпрыгивая на брусчатке, грузовик катил по пустынным улицам маленького городка. Ближе к центру дома начали подрастать до двух этажей, зияя разбитыми витринами магазинов. Неожиданно скрипнули тормоза, а вскочившие солдаты открыли беглый огонь. «Адзенне Абутак», — прочитал вывеску Олег и сжался в комочек. Немцы стреляли в толпу горожан. «Круто наводят порядок», — покачал головой дед. «Мародеров без суда и следствия сразу на тот свет». «Насколько я знаю, на оккупированных территориях никогда не было ни тюрем, ни суда, ни следствия», — отозвался внук. В этот момент прозвучала новая команда. Олегу всучили карабин и указали на вход в магазин. Он чуть было не спрыгнул с машины, но вовремя спохватился и сначала помог слезть деду, который тут же схватил внука за руку. «Стой! Не заходи туда!» Когда грузовик скрылся за домами, старик направился на противоположную сторону улицы. «Ты куда? Вдруг они быстро вернутся, и мы огребем вагон неприятностей!» – заволновался Олег. «Для начала прочитай вывеску, затем заходи в вестибюль», – рассерженно ответил дед. Одна табличка на стене гласила «Горком партии», другая «Горком комсомола». Но зачем туда идти, внук так и не понял. Решив, не озадачивая себя догадками, выбил прикладом дверь и, как было сказано, остался в вестибюле. Зато дед удивил, добравшись до доски с ключами за стойкой вахтера, принялся методично шарить по кабинетам. После полутора часов неведомых поисков они перешли в соседнее здание под вывеской «Городдел НКВД». Когда на улице послышался цокот копыт и стук колес, оба стояли у разграбленного магазина, только у входа не было ни раненых, ни убитых. «Фах ин дей командантур!» — приказал дородный офицер и передал Олегу вожжи. «Мы должны объехать центральную площадь и мотать из города на юг», — устраиваясь на козлах, сказал дед. «Ты уверен?» — засомневался внук. «Есть ли смысл забираться к немцам в тыл?» «Какой тыл? Надо пересечь дорогу Брест-Москва и уйти в Полесье». «В таком случае проще двинуть на восток». «Чему тебя в школе учили?» — возмутился дед. «Группа армий «Север» катит через Каунас на Псков. Группа армий «Центр» послезавтра войдет в Минск. А между ними все войска Белорусского военного округа. «Ну и что? Мы вдвоем спокойно проскользнем», — не сдавался внук. «Между немецкими клиньями всего 70 километров, а топать нам почти 1000 километров. Лично я выйду к линии фронта под Новый год». «Через Полесье ближе?» — язвительно спросил Олег. «До ближайшего областного центра всего 150 километров, а там вокзал, паровоз и ту-ту», — усмехнулся дед. «И никаких немцев?» — усомнился внук. «У нас в запасе достаточно времени, в тех краях они появятся через 3 недели». «Странно. Неужели между ударами в центре и на юге такой огромный разрыв?» — озадаченно спросил Олег. «Ты хоть раз смотрел на карту начала войны? Группа армий «Юг» перешла границу 100 километров южнее нас и сейчас беспрепятственно идет на Киев». «Совсем непонятно. А где советская армия?» «Красная армия», — поправил дед. «Перед войной венгры с румынами выступили в роли дразнилок, и генштаб сосредоточил основные силы на юге. Сейчас Одесские и Киевские военные округа ведут успешное наступление». «Поэтому почти все танки и самолеты оказались брошенными», — догадался внук. «Верно замечено. Топлива нет, вагонов нет, а немцы в 300 километрах от Киева». Олег по-новому посмотрел на своего деда. Бывший главный инженер авиаполка за время службы сменил много гарнизонов, в том числе и на территории Белоруссии. Сейчас, когда они невероятным образом оказались не просто в прошлом, а в смертельно опасной ситуации, жизненный опыт старика оказался спасательным кругом. К вечерним сумеркам пыльный проселок уперся в дорогу Берлин-Москва. Грузовики, телеги и трактора с пушками стояли на обочине сплошной стеной. Дед в очередной раз оказался прав. К заходу солнца немцы встали на ночлег. Олег внутренне сжался и невольно втянул голову в плечи, а внешне безмятежный старик даже ни разу не понукнул лошадь. Колеса телеги набатным боем прогромыхали по брусчатке и снова бесшумно покатили по песку. «Смотри, они кого-то подстрелили», — тревожно зашептал внук и указал на смешную легковушку с распахнутыми дверьми посреди дороги. «Не подстрелили, а расстреляли», — поправил дед и указал на трупы у деревьев. Олег опасливо посмотрел на немецких солдат у костров и сжал кулаки. Придет время, когда всех их убьют, и он не останется в стороне. Тем временем старик остановил лошадь, мимоходом заглянул в машину и направился к убитым. «Совсем очумел, да? Здесь же немцы кругом!» — встревожился внук. «Бери лопаты, надо по-людски захоронить», — последовал спокойный ответ. Водители 3 пассажиров убили выстрелами в затылок, поэтому Олег старался не смотреть на тела. Первыми в могилу опустили 2 парней, затем политработника НКВД с 2 шпалами в петлице. Когда взялись за шофера, к ним подошел офицер с группы солдат и поднял с земли полевую сумку. Равнодушно глянув на ячейки с химическими карандашами, он заинтересованно достал 2 обычные толстые тетради. Одна оказалась девственно чистой, а вторая почти вся заполнена, причем каждая запись начиналась с даты и времени. Брезгливо выбросив завернутые в бумагу бутерброды, он достал бутылку и спросил. «Бел?» «Лимонад», — непроизвольно ответил Олег. Еще раз осмотрев кирзовую сумку, офицер бросил ее наземь и отправился восвояси. Солдаты немного погалдели и вскоре вернулись с 2 котелками перловки с резким запахом маргарина. Голод не тетка, с утра не евший дед с внуком набросились на угощение. На сытый желудок ехать не хотелось, тем более в неизвестность, поэтому решили встать на ночлег. Сладкий сон Олега не потревожили ни утренние лучи солнца, ни команды фельдфебелей, ни грохот техники на брусчатке. Немного позже, сквозь сладкую дрему, он отметил разговор деда с немцами. Затем рядом прострекотали мотоциклы в сопровождении завывающего грузовика. Через некоторое время гулко захлопали двери и зарычал мотор «М-ки». На самом деле легковушка называлась «Молотовец». Все эти звуки заставляли лишь ворочаться с бока на бок. Проснулся Олег от тихого стука. Приоткрыв один глаз, увидел деда, который что-то мастерил на ободе колеса, и невесело пошутил. «Собираешь микросхему для полета назад в будущее?» «Документик тебе сварганил. Броня, а не документик. Противотанковый снаряд отскочит. Держи», — ответил тот. Олег осторожно взял в руки тонкую серенькую книжку комсомольского билета где было написано «Секция коммунистического интернационала молодежи». С фотографии смотрел обычный парнишка, получивший билет в Кировском райкоме города Ленинграда. «Что тут особенного?» — опуская документ во внутренний карман пиджака, равнодушно спросил внук. «Эх ты, балбес! Откуда тебе знать о нюансах советского периода? Смотри!» Самодовольной усмешкой дед рассыпал по земле новые и заполненные комсомольские билеты. «Ну и ловкач! Вот почему шарил по карманам и шакалил по кабинетам», — засмеялся внук. «Сейчас технически невозможно надежно защитить документ, и власть придумала дополнительные знаки, точки или черточки. Вот и пришлось собирать целый ворох». «Не понял. Зачем складывать мозаику, если проще взять любой подходящий документ?» «Таких умников сразу ставят к стенке», — усмехнулся дед. «Тебя поймают на говоре, отсутствие акцента или вопросом о номере школы». «Погоди, а что ты переделал?» — заинтересовался внук. «Один из расстрелянных вчера парней был из рабочих, а ты студент, вот и пришлось менять листы с членскими взносами». «Ладно, про школу я навру, она довоенная. И доску почета помню. Что плести о вузе?» «Ты не окончил Ленинградский автодорожный институт наркомата внутренних дел, что находился в Чесменском дворце», — ответил дед. «Хорошо, и здесь выкручусь. А почему не закончил?» «Держи еще одну бумаженцию. Это направление горкома. Тебя послали в западной области Белоруссии для укрепления местного комсомола». Олег с любопытством прочитал бумагу, переполненную лозунгами и пиететом к Сталину. Затем приступил к изучению другой серенькой книжки под названием «Паспорт», где стоял штамп о выписке с пометкой «Отбыл по решению горкома ВЛКСМ к новому месту назначения». Два последних документа заставили невольно улыбнуться. Это были удостоверения, один на право управлять мотоциклом, другой — автотранспортом. Крутой парень по нынешним временам. «Деда, я теперь Олег Осипович, а ты так и остался без документов?» «Нет, товарищ Антохин, я Федор Кузьмич Решетнев, заготовитель Брянского облпотребсоюза». «В НКВД бумаги надыбал», — догадался внук. «А чем этот союз занимался?» «Слово сельпо слышал. По-новомодному я менеджер по закупкам. Реального владельца документов тормознули в погранзоне для выяснения личности». «Лишние бумаги сжег?» — поинтересовался Олег. «Спрашиваешь. У тебя под боком полевая сумка, там пакет с засургучными печатями и несколько запечатанных конвертов. Держи при себе». Дед подбросил в огонь несколько толстых веток и помешал угли. Внук начал шарить вокруг себя, наткнулся на манлихер и заорал. «Дед, ты совсем свихнулся? Вокруг полно немцев, а ты карабин везешь». «В ящике под лавкой найдешь три польских пистолета», — отозвался тот. «Рассудок помутился. За такие шутки первый встречный патруль пустит нас в расход», — не на шутку разозлился внук. «Они еще не пуганные и равняют нас с покорными европейцами. Слазь телеги и впрягай коня, он уже наотдыхался». Жеребец привычно вошел меж оглобель и вытянул голову под хомут. На этом успехи Олега закончились. В конец запутавшись в шлейках, ремешках и тесемках, он призвал на помощь деда. Вдвоем они долго изучали устройство гужевого транспорта и решили проблему благодаря следам предыдущих креплений. Конь неспешно тронулся в путь, а старик насел на внука с политическим ликбезом. Как-то неожиданно деревья разбежали в стороны, и повозка оказалась на въезде в маленький городок. Трясясь по булыжной мостовой, они молча разглядывали безлюдные улицы. Тишина показалась особенно оглушающей, когда проезжали железнодорожный переезд. Наконец копыта застучали по деревянному настилу моста, и дорога запетляла между лесом и рекой. Город с бледными лицами, за стеклами окон оставил гнетущее впечатление, и разговаривать больше не хотелось. «Слышишь?» — встрепенулся Олег. «Вроде пушка стреляет. Надо переждать». «Не спеши. Винтовочный выстрел слышен за полкилометра. Над рекой еще дальше», — спокойно ответил дед. По мере приближения выстрелы пушек начали учащаться, затем к ним добавилась звонкая дробь малокалиберной артиллерии. Конь вздрогнул и остановился. Почти тотчас в непосредственной близости застрекотали пулеметы. Старик резво спрыгнул с телеги и повел жеребца в лес. Едва дорога скрылась из вида, он приказал: «Карабин в руки и бегом на позицию!» Олег поспешно вернулся к дороге, лег за самое толстое дерево. Вскоре пришел дед и демонстративно покрутил между пальцами патрон. Курс молодого бойца начался с выбора правильного места, которое давало не только укрытие. С новой позиции открывался отличный обзор дороги с возможностью безопасно перебежать в тыл или на фланг. Убедившись в готовности внука, старик с двумя пистолетами зашагал на звуки выстрелов, где явственно добавилась винтовочная трескотня. Олег почти не запомнил дальнейшие события. Когда появился скачущий по ямам и ухабам мотоцикл, он почти сразу выстрелил, затем еще и еще. Попал с третьего раза. После того, как тот остановился, а сидящий в коляске солдат начал разворачивать пулемет в сторону леса. В прицеле появился прихрамывающий на обе ноги дед и почти в упор уложил пулеметчика. Показав внуку кулак и покрутив пальцем у виска, сел за руль и укатил за поворот. На дороге показались отступающие немцы. Олег снова нажал на курок и услышал сухой щелчок. «Патроны! Где они?» Непослушные пальцы отказывались заряжать оружие. Со стороны поворота застучал пулемет деда. Одновременно на реке появились смешные моторные лодки с пулеметными башенками в носу. На голову посыпалась кора вперемешку со щепками, и Олег пополз назад. Мысль о брошенном старике и страх остаться в одиночестве заставили закатиться под дерево и встать на колено. Прямо на него бежал немец, причем смотрел он назад, а не вперед. «Пистолет! У него в кармане остался пистолет!» Выстрел, второй, третий, и солдат картинно рухнул. В тот же миг пуля со звоном срикошетила от дерева. Еще один, слева за деревом. Испуганно метнувшись в сторону, Олег неожиданно оказался рядом с убитым и упал рядом. Нахлынувшую панику остановил холодный блеск штык-ножа. Вот он шанс. Почувствовав в себе уверенность, он взял карабин и начал внимательно осматриваться. Никого. Лес словно вымер. Но нет, чуть справа из-за дерева виднеется край каски. Олег тщательно прицелился, а когда показалась голова, хладнокровно нажал на спусковой крючок. Немец неожиданно встал, покачнулся и рухнул навзничь. Убит или нет? Остались в лесу враги или все перебиты? Сидя на месте, ничего не узнать. И он решительно пошел вперед. Солдат лежал на спине, суетливо шаря руками в поисках выпавшего оружия. «Тебе не жить на нашей земле!» — яростно выкрикнул Олег и пронзил штыком грудь. «Молодец, парень! Снайперский выстрел! И добил грамотно, без лишнего расхода патронов!» Незнакомый голос вырвал Олега из оцепенения. К нему подходила цепь черных людей. Рука нырнула в карман к спасительному пистолету. «Кто такие?» — срывающимся голосом выкрикнул он. «Братва! Перед нами настоящий боец! Бесстрашно на взвод с ножичком в кармане!» По мере сближения Олег с удивлением распознал матросскую форму с широченными брюками клёш и нашивками на рукавах. «Военно-морской флот? Здесь? В белорусских болотах и лесах?» «Как вы сюда попали?» — непроизвольно вырвался вопрос. «Полк морской пехоты Кронштадтского гарнизона прибыл для усиления Пинской военной флотилии», — браво доложил матрос с лычками главстаршины на рукаве. «Третий экипаж у Петровского канала? Красивая у вас казарма и плац шикарный!» — воскликнул Олег. «Питерский, что ли? Давно здесь?» «Позавчера приехал, и вот тебе приветик по голове». «Братва! Это наш Земеля! Только что из Питера приехал!» — крикнул главстаршина. Как выяснилось, в Пинске объединили Днепровскую военную флотилию с кораблями Веслянской флотилии. Польские офицеры надели советскую форму, а рядовой состав пришлось заменить. В том числе передислоцировали в Белоруссию полк морской пехоты. Дружеские объятия со шквалом сумбурных расспросов прервал душераздирающий вой сирен. Почти сразу по ушам ударила разноголосица артиллерийской и пулеметной стрельбы. Вместе с матросами Олег побежал к берегу, но звук авиационных моторов заставил плюхнуться на земь. Медленно потянулись минуты, наконец в отдалении бухнули взрывы бомб. Пушки послали вслед несколько снарядов, затем над водной гладью разнесся приказ. «Десанту срочно на корабли! Уходим к Городецкому мосту! Немцы открывают Муховецкий шлюз!» Стоя на берегу, Олег смотрел на маленькие кораблики с непропорционально большими пушками. Окруженные крошечными моторными лодками, они резво уходили прочь. «До середины июля немцы не сунутся дальше этого места. Так что поздравляю с выходом из окружения. Ты знал о бою у реки? — отрешенно спросил внук. — В музее флотилии этому событию посвящен целый зал. Иди за мотоциклом, скоро сам все увидишь. Посмотреть было на что. Некая гигантская рука разметала на пригорке пушки двух батарей. На дороге чадила колонна танков, причем от некоторых остались лишь гусеницы. Готовя позицию, немцы поленились вырыть окопы, за что поплатились сотнями жизней. Три речных кораблика с четырьмя моторными лодками уничтожили полк мотопехоты в несколько минут. Первым делом Олег собрал канистры с бензином и аккуратно сложил в коляску. Затем добавил пару пистолетов Люгер и отправился помогать старику. Табунок ездовых лошадей мирно пасся на обратном скате пригорка. Дед отобрал только неклейменных, и вскоре в простую деревенскую подводу запрягли две пары цугом. Затем привели еще двух и подвязали сзади за уздечки. Пока старик собирал документы, Олег забрался в изрешеченный пулями вездеход неведомой марки «Стовер». Внутри, простенько до аскетизма, зато в сумке убитого офицера нашелся широкопленочный фотоаппарат-гармошка. На радостях сделал фотосессию результатов учиненного речниками разгрома. «Хватит развлекаться! Поехали!» — позвал дед. «Держись сзади и не пугай лошадей!» «Я нашел неизвестную доселе машину «Стовер», — отозвался внук. «Союзники сравняли завод с землей, а после войны он оказался на территории Польши. Позже начал выпускать нашу победу под маркой «Варшава». «А почему здесь мотоциклы «Цундап» и ни одного «БМВ»?» — продолжал допытываться Олег. «Цундап» — изначально армейский мотоцикл, как наш «Промет-600», который с 32-го выпускался в Питере, Серпухове и Таганроге. Вермахт получил «БМВ» в 44-м, когда рухнуло общее производство. Затем «БМВ» стал «Уралом»? «Вот дурень!» — разозлился дед. «БМВ забрали американцы и назвали Харли Дэвидсон». «Неправда!» — воспротивился внук. «Посмотри справочник! Промет 720 образца 39-го года выпускался в Москве, Горьком и Киеве. В 40-м Ирбитский завод изменил марку на Урал М-72». «Американцы с англичанами не вывозили немецкие заводы», — не сдавался Олег. «Им хватило чертежей и ученых. У нас до Волги руины и минные поля. Все заводы Белоруссии и Украины раньше были немецкими». «Хочешь сказать, что заводы привезли без технологий?» «Хочешь сказать, что сейчас живут идиоты? У каждого завода есть перспективные разработки. К примеру, мотоцикл «Днепр» — это «Цундап», на котором ты сидишь», — парировал дед и щелкнул кнутом по траве. На этот раз они ехали заметно быстрее, четыре свежие лошадиные силы бодро катили телегу. Зато Олега мотало на незаметных ранее колдобинах проселочной дороги. Вроде небольшие ямки и бугорки коварно били по рулевой вилке, норовя вырвать из рук руль. Мучения закончились через час, когда они въехали в притулившуюся к шлюзу деревню. Увидев приткнувшую к берегу моторную лодку со смешной пулеметной башенкой, дед протянул внуку вещмешок. «Здесь собраны у немцев документы. Передай старшему по званию и фотоаппарат не забудь». Олегу не хотелось расставаться с забавным антиквариатом, но здравомыслие восторжествовало. Фотки не перегнать на компьютер, а затея с всякими химикатами и печатью в темной комнате его не прельщала. «Братки, мне командира надо увидеть!» Я осторожно постучал по стальному корпусу. «Зачем он тебе?» В кокпите показался матрос Робби. «Гостинцы передать, что забыли забрать после боя». Олег показал вещмешок. «Мы здесь дежурим, а те ушли к Городецкому мосту. Командир на стенке шлюза уровень воды промеряет. С ним говори». Старшина первой статьи без лишних вопросов забрал документы с фотоаппаратом, затем торжественно отдал честь и дружески похлопал по спине. Олег бегом вернулся к деду, который в его отсутствие успел обзавестись поросенком, козой и дюжиной кур. «Входишь в роль закупщика сельхозпродуктов?» — съязвил внук. «А то! По случаю муки с крупой прикупил, зерна немножко!» И похлопал ладонью по мешкам. «Привал бы устроить, ты всю дорогу в телеге жевал, а я с утра не евши», — предложил Олег. «Меняемся местами, садись осторожнее. Под рукой теплый хлебушек с колбасой и молочко прямо от коровы». «Умеет дед говорить с людьми. За каких-то 10 минут и продукты достал, и живностью для полноценного подворья обзавелся». Плотный перекус потянул на дремоту, с философскими раздумьями. У места боя было сказано о выходе из окружения, но они шпарят дальше без остановки на отдых. Почему? Телега завалена мешками и скотинкой, по объему это не может быть подарком. Откуда деньги? И вообще, зачем набрали чуть ли не табун лошадей, а теперь добавили животных? Спешим к поезду с поросенком в обнимку и козой на веревке? Чем дальше ехали, тем сильнее становилось удивление. Они останавливались в каждой деревне, дед сразу шел в сельсовет, показывал документы заготовителя и пытался в чем-то убедить местное начальство. Загадка разрешилась в небольшом селении у засеянного льном поля. После разговора с председателем сельсовета они завернули к аккуратному домику с выходящим к реке ухоженным огородом. Буквально несколько часов назад отсюда выехала еврейская семья. Начальник увел одну престижную лошадь, а вернулся с подтверждающей право на домовладение бумагой. «Ну-ка, деда, поясни, мне сей фортель с покупкой дома», — потребовал Олег. «Самому лень извилины шевельнуть. Я здесь останусь, а ты дуешь дальше», — спокойно ответил тот. «Как это остаешься? Я тебя не брошу. Вместе едем», — решительно заявил внук. «Хорошо», — согласился дед. «Для начала расскажи план нашей поездки». «Едем в областной центр и садимся на поезд до Волги. Там я тебя устраиваю, а сам иду воевать». «Допустим, никто не обратит внимания на твои ленинградские документы, а меня не спросят о причинах бегства из Брянска». «Главное убраться отсюда, а там подыщем удобное местечко», — уверенно заявил Олег. «Я хочу услышать определение разницы между этой деревней и неведомым местом на берегах Волги», — усмехнулся дед. «Здесь начнется партизанское движение и зверство карательных отрядов. Я хочу спокойно воевать без опасения за твою жизнь». «Воевальщик нашелся. Сейчас на фронт посылают только с опытом гражданской войны. Возраст 25-35, собирается в Среднем Поволжье в качестве резерва». «Неправда. У Вадика деда призвали в 16», — возразил внук. «Было в прифронтовой полосе, согласен. Молодежь до 25 увозили на Дальний Восток, а вернули в октябре 42-го под Сталинград». «Ты мне зубы не заговаривай! 2 дня на отдых и едем дальше!» — выкрикнул Олег. «Тише, тише!» — дед приложил палец к губам. «Мы здесь задержимся на недельку». «А дальше поедем вместе», — твердо заявил внук. «Что будет написано в твоем дипломе?» «Факультет, конструкция летательных аппаратов, специальность, инженер по производству ракет». «А кем хочешь воевать?» «Кем пошлют, тем и буду», — с вызовом ответил Олег. «Ты без труда организуешь производство ракет средней дальности. Где от тебя больше пользы, в КБ или в окопе?» — с ледяным спокойствием спросил дед. «У тебя есть план», — догадался внук. «А его реализация требует абсолютного инкогнито. К тому же я физически не осилю современную железную дорогу». Олег полностью отдался заготовкам продовольствия. С рассветом отправлялся на реку, которая в реале оказалась каналом водной системы из Днепра в Вислу. Выбрав из сетей рыбу и собрав в ловушках раков, садился завтракать. Затем заправлял коптильню и отправлялся с местными ребятами ловить в ставках. Дед с утра до вечера сидел за столом и писал, писал и писал. Его напоминание о специальности инженера по производству ракет было проигнорировано. Дело не в том, что Олегу учиться еще год. Все намного прозаичнее. Полный комплект документов по ФАУ-1 доставлен в Москву в 42-м, по ФАУ-2 в 44-м. В Казани незамедлительно собрали аналоги, провели испытания и начали работы по нормальным баллистическим ракетам и крылатым ракетам авиационного базирования. Немецкие пугалки способны лишь преодолеть Ла-Манш. В условиях серьезной войны дальность поражения должна быть как минимум в 5 раз больше. На Лондон упало чуть более 1000 ракет. На Москву каждую ночь летало по 200 бомбардировщиков.